переворота внутри царского дворца. Царская ордынская дочь Ариадна сама помогает Тесею убить чудовище монгола-татарина, равное Минотавра. По-видимому, имя библейской Есфири в явном виде присутствует в древнегреческой истории убийства Минотавра. Дело в том, что самого Минотавра якобы звали также Астерий. Но ведь Астерий и Есфирь – это практически одно и то же слово, поскольку «фита» читается двояко, как «т» и как «ф». Вероятно, имя Есфири причудливо переплелось с именем убитого ею монгола-татарина, перешло на него и дошло до нас в форме Астерий. Далее, в истории Есфири и Удифи, Елены Волошанки, важную роль играет царица Софья Палеолог, жена Ивана III. Именно ее отстраняет Елена Волошанка в борьбе за власть при Московском дворе империи. Стоит отметить, что имя Софьи Палеолог, по-видимому, довольно откровенно звучит и в древнегреческом мифе о Минотавре. Дело в том, что Минотавр считается сыном Пасифаи. Но ведь имя Пасифая или Па-Сифая, скорее всего, является просто слегка иным, сокращенным произношением имени Палеолог София. На рисунке 8.20 мы приводим старинное изображение Пасифаи с быком, отцом Минотавра, относимое якобы к третьему веку нашей эры. Однако, скорее всего, перед нами изображение ордынской царицы Софьи Палеолог, вероятно, очень условное. На рисунках 8.21, 8.22 мы приводим два древнегреческих изображения убийства Минотавра, то есть события, удовлетворенно воспетого западноевропейскими художниками, как мы теперь понимаем, жившими в XVI-XVII веках, радовались тому, что освобождались от власти Великой Монгольской империи. На рисунке 8.23 показана скульптура «Тесей и Минотавр Кановы», созданная в 1781-1783 годах. Ярко и гордо звучит радость освобождения. На рисунке 8.24 приведена древняя фреска из античных Помпей, на которой изображен Тесей, одержавший победу над Минотавром. Слева внизу, на спине, лежит поверженный Минотавр. Нас уверяют, будто Помпеи были засыпаны извержением Везувия около 70-го года нашей эры. Однако на самом деле город, по-видимому, погиб не ранее 15-16 веков. Как мы теперь неожиданно обнаруживаем, такой вывод подтверждается также и тем обстоятельством, что в Помпеях найдена указанная фреска, описывающая победу Тесея, Теоса, то есть Бога, над Минотавром, то есть фреска, говорящая о событиях второй половины XVI века. На рисунке 8.25 приведена старинная флорентийская гравюра якобы XV века под названием «История Тезея и Ариадны». Изображен лабиринт так, как его представлял западноевропейский художник. Как мы теперь понимаем, гравюра была создана не в XV веке, а заметно позднее, не ранее второй половины XVI века. На рисунке 8.26 приведена еще одна старинная гравюра «Тесей и Ариадна» из флорентийской иллюстрированной хроники, якобы XV века. Здесь тоже мы видим лабиринт, изображенный практически так же, как и на предыдущей гравюре. В заключение, на рисунке 8.27 приведем изображение небольших развалин в африканском Египте, которые за неимением лучшего комментаторы пытаются объявить якобы остатками знаменитого древнего лабиринта. Развалины никак не соответствуют грандиозному лабиринту, описанному в истории Геродота, а также другим античным авторам. Ничтожность этих якобы остатков лабиринта особенно бросается в глаза при их сравнении с изображениями людей на том же рисунке. Конец книги.